Ко мне обратился как-то крупный голландский промышленник, у которого есть все, что его сердце пожелает, и сказал: «Мне 45 лет, но, в принципе, я уже пожил достаточно». В его восприятии он уже все знает, все перепробовал, и жизнь уже не может предложить что-либо нового, дабы дать ему запал и жгучее желание жить дальше. Человек приходит к подобным мыслям именно из-за незнания закономерностей и взаимодействия этих двух сил мироздания. Либо он видит только любовь, милость, или же только занятость, напряженность, ограничения со всеми вытекающими из этого последствиями. Посмотри внимательно. В нашем источнике, свете бесконечности, нет абсолютно никакого движения. Он совершенный без каких-либо недостач. Человек, являясь продуктом этого света, имеет подобное ощущение умиротворенности в соответствии по свойствам со своим источником. Но это может проявляться и в отрицательной форме. Периодами человек ощущает себя, например, обессиленным. Это с одной стороны, от статической силы света. Также и с другой стороны, которую мы назвали динамической, откуда проявляются строгость и выдержанность в мире, человек может испытывать положительное воздействие. Для этого ему необходимо видеть ее как инструмент для динамического выстраивания самого себя. А ее отрицательное восприятие ощущается, когда человек желает чего-то достичь любой ценой, когда он, образно говоря, переступает через трупы для достижения своей личной цели. Это и есть два вида энергии, исходящие из одного источника. Как это работает? Собственно говоря, я хотел бы поставить вопрос иначе. Таким образом, с такого угла зрения, который обычно упускают из виду. Я уже сказал, что общий запас энергии в человеке всегда остается тем же, что и был изначально в его древнем состоянии, и что действительность абсолютно та же, как и тогда у древнего человека, скажем, для примера, у неандертальцев, что охотились на мамонтов или нечто подобное. Изменилось ли что-либо с тех пор структурно? Что же тогда изменилось? Кто изменил реальность? Посмотри-ка, как мы сейчас здесь живем. Что изменилось в реальности, скажем, со дня, когда сюда пришли оккупанты в период Второй мировой войны, во время инвазии фашистской Германии? В самой объективной реальности ничего не изменилось. Реальность человека изменилась. Человек приспособил реальность к своим потребностям. Мы приспосабливаем, регулируем реальность к нашим потребностям. Именно это нам всегда необходимо осознавать. Не материальный мир обладает чем-то, что является определяющим и диктующим, накладывающим свою печать на нас. А мы — сам человек, менеджер этого мира. Он только должен остерегаться, чтобы не прильнуть, не прицепить свое сердце к материальному. Ведь если человек, который по определению свободен, даже по-русски «человек», лицо вечное, а значит свободное, являющийся царем здесь, на земле, свяжет себя с чем-то материальным, то его жизнь превратится в ад. Материя служит только для того, чтобы помогать нам в нашем земном существовании, но ни в коем случае нельзя к ней прицепляться. Почему нет? Так как если мы приклеимся частичкой нашего свободного сердца, нашего свободного разума, куску бессмысленной в себе материи, к вещи, то сделаем себя рабами. И в наше время мы видим, что мы рабы. Я не имею в виду рабы по статусу, как мы ясно учили, что были настоящие рабы, а другие считались их господами. Конечно же, и те, и другие внутренне оставались рабами. Те, что имели рабов, внутренне сами были такими же угнетенными, как и их подчиненные, но только в ином проявлении. То, что я имею в виду, это быть рабом материи. Человек обязан освободить себя изнутри от власти материи. Нам, человеку, дан весь внутренний механизм, идентичный системе управления мирозданием. Человек изначально, внутренне, функционирует совершенно тем же образом, что и мироздание в целом. Другими словами, человек сделан так, что ему не требуется для обеспечения себе размеренной, полнокровной, плодотворной жизни никакого психиатра, психолога, папа, раби, гуру, социального работника и тому подобного. Этот внутренний механизм обеспечивает каждому и любому человеку полнейшую автономию. Он может и, в конце концов, должен стать абсолютно свободным, как и породивший его свет. Таким образом, что же изменилось, скажем, со времени мамонтов или инвазии фашистской Германии? Я говорю о войне, ибо это явление весьма впечатляет человека. Он может это ощутить. Так вот, между периодом мамонтов или Второй мировой войны и настоящим, сегодняшним днем, в объективной реальности внутренне абсолютно ничего не изменилось. Запас энергии остался и в наше время тем же самым, как и у человека, охотившегося на мамонтов, или же в период угнетения фашистской оккупации. Что же тогда все-таки изменилось? Есть у тебя идея, что же все-таки изменилось? Каким образом человек развил себя? Как мне это лучше пояснить? Извне ничего не изменилось. У нас, конечно, появилась вместо лошади автомашина, прекрасные дороги и налаженная инфраструктура, в любом случае, в Голландии и тому подобное. С внешней стороны все это приятнее, удобнее и красивее. Дома стали теплыми и уютными, не то что у вельмож прошлого. Мы пользуемся ароматным мылом и прочими нужными нам теперь предметами комфорта. Но что же все-таки изменилось? Ведь запас энергии остался тем же, что и у человека мамонтового периода. То, что изменилось, — это утоньшение, гибкость в использовании внутренней энергии.